видит вступающий в город конный отряд и вне себя от радости кричит домочадцам: «Смотрите, смотрите, вот они идут, настоящие русские люди». Ей показалось, что вступают в Тобольск белогвардейцы. Она обозналась, хотя это были действительно настоящие русские люди. На помощь тобольским рабочим прибыл из Омска отряд Красной гвардии под командованием рабочего Демьянова. В тот день швейцарец записывает: «Наши надежды на спасение, кажется, рушатся». В губернаторском доме этот иностранец был едва ли не лучшим знатоком обстановки. Подходило к концу восьмимесячное тобольское сидение Романовых, или, как выражаются западные публицисты, их «качание». Не кончилось и не могло завершиться это сидение той развязкой, которую они ждали. Во-первых, помешали солдаты охраны и табаляки. Как в Царском селе весной 17 года, так и в Тобольске побега Романовых не допустили простые граждане революционной России, трудящийся люд. Не будь их бдительности и решимости, Романовы раньше или позже скрылись бы. И не обязательно ночью, может быть, и среди бела дня. Для того, чтобы это было возможно, делали все от них зависящее и Вершинин с Марковым, и Панкратов с Никольским, и в особенности Кобылинский. Во-вторых, в среде монархистов не было единства. Они бранились и грызлись между собой. Рыцари царского самодержавия и после его краха несли на себе печать его маразма. Некоторые из них пытались нагреть руки на неволе своего кумира. Организацию его высвобождения превратили в толкучку, цинично махнув рукой и на координацию, и на саму суть святого дела во имя легкой наживы. В-третьих, когда обострилась угроза контрреволюционного выступления в районе Тюмени-Тобольска, в события вмешался пролетариат ближайших крупных промышленных центров. Появление на улице Свободы конных отрядов Демьянова, затем Бусяцкого и Зенцова означало, что омские, екатеринбургские и уфимские рабочие все решительнее берут судьбу Романовых под свой контроль. И вполне резонно воспитатель цесаревича Жильяр расценил появление Красной гвардии как крушение еще одной надежды. Однако в последующие месяцы надежды Романовых оживали еще не раз. Ненадолго вспыхнули они и в те весенние дни 18 года, когда мелькнул в калейдоскопе событий некий проходимец Яковлев, и, вспыхнув, снова, теперь уже навсегда угасли. Подготовка переезда. На Тобольское сидение судьба отвела Романовым около 9 месяцев. Больше времени не оставалось. По монастырским и хуторским гнездовьям монархисты точили ножи, и советская власть на 4-м месяце своего существования встала перед необходимостью принять два решения. Об удалении Романовых из района, где их могут захватить белогвардейцы, об определении дальнейшей судьбы царской семьи. Надвигается весна, а с ней пора ледохода в широких сибирских реках. Обозначилась реальная опасность. Монархисты воспользуются открытием навигации и, захватив в слабо охраняемом губернаторском доме царскую семью, увезут ее в Обскую губу, а оттуда переправят за границу. Встревожил местных большевиков случай с виду как будто мелкий. Екатеринбургскому рабочему Логинову довелось разговориться в Тобольске с солдатом охраны. Тот проболтался. «Полковник Кобылинский», — сказал он, — «кое-кого в батальоне уже предупредил, что как только лед сойдет и шхуна Мария сможет двинуться с места, солдаты конвоя поедут по домам. Охранять будет некого, охраняемые того уплывут, и догонять их будет некому». Логинов сообщил об услышанном в совет. Стало ясно, из Тобольска надо Романовых вывести и поскорее. Из записок тобольских ветеранов видно. Опасения и тревога временами точили так, что ночью, бывало, кто-нибудь вскакивал и бежал к губернаторскому дому, чтобы убедиться,